Глава вторая. Эбигейл Баскин потеряла девственность с приезжим актером в летнем театре ее родителей в Боксгроуве, небольшом городке на западе Массачусетса. Ей было 17 лет, а тот актер сказал, что ему 22. Однако несколько лет спустя, после того, как он сыграл пару небольших ролей на телевидении, она нашла его в кинобазе IMDb и обнаружила, что ему, вероятно, было лет 26. Не то чтобы это имело большое значение. Она была готова, а он был красив. На самом деле, как только Эбигейл увидела его, ее давние планы потерять девственность с Тоддом Хэроном были тут же выброшены в окошко. Они с Тоддом были вместе с 14 лет. Эбигейл прочитала достаточно современной литературы для взрослых и потому знала, они с Тоддом уже обосновались в подростковой версии лишенного горячих чувств брака. Они были лучшими друзьями, смешили друг друга и после года поцелуев постепенно перешли к нечастым сексуальным ласкам, которые включали пресловутое «все кроме». Эти ласки обычно заканчивались разговором, в котором обе стороны соглашались, что сейчас не тот момент, или что место, обычно это был лишь наполовину отремонтированный подвал родителей Тодда, неподходящее, или что это недостаточно романтично. Они начали планировать сценарии, в которых могли потерять девственность в настоящей кровати, с возможностью после этого заснуть вместе, без родителей в соседней комнате. Но родители Тодда, его отец был начальником редко используемой пожарной части Боксгроува, а мать бухгалтером в конгрегационалистской церкви, как назло, всегда были рядом. И родители Эбигейл, которые управляли летним театром Боксгроува, тоже всегда были рядом, постоянно работая даже в те месяцы, когда не было постановок. Они говорили, что у них нет времени на путешествия. Но Эбигейл начала подозревать, что у них также нет денег. В то лето, когда ей исполнилось 17, они с Тоддом смирились с положением вещей. Тот работал долгие часы ранним утром на местном поле для гольфа, а Эбигейл трудилась долгие часы вечером в качестве хостес в гостинице Боксгроув Инн. Их отношения превратились в серию текстовых сообщений в редкие часы, когда они оба были свободны. А когда Эбигейл не подрабатывала в гостинице, она, как всегда, помогала в театре своих родителей. Тем летом Лоуренс и Амелия Баскин ставили 5 спектаклей вместо обычных 3, включая новую версию «Смертельной ловушки» Айры Левина. Закари Мейсон приехал из Нью-Йорка. Все актеры приехали из Нью-Йорка, чтобы сыграть Клиффорда Андерсона. Несмотря на ее многочисленные увлечения звездами телевидения и киноактерами, Эбигейл не осознавала, насколько ее привлекает определенный типаж, пока не увидела Закари. Высокий, худой, с высокими скулами и взъерошенными волосами. Он напомнил Эбигейл Алена Делона из фильма «На ярком солнце», на котором она тогда была просто помешана. Когда, готовя комнату для читки сценария, Эбигейл впервые увидела Закари, ее сердце затрепетало, как у героини слащавого дамского романа. Должно быть, это отразилось на ее лице, потому что он посмотрел на нее и рассмеялся, затем представился и помог ей подготовить комнату. Капелька внезапной влюбленности мгновенно испарилась, когда Эбигейл поняла, насколько он похож на всех других начинающих актеров, которые приезжали сюда на лето. На нем были узкие джинсы и шарф с кисточками, дважды обмотанный вокруг шеи, хотя на дворе был июль, и Эбигейл могла разглядеть татуировку на внутренней стороне его предплечья, которая выглядела, хоть она и не могла прочесть все слова, как какой-то шекспировский текст. «А, ты их дочь», — сказал он. Они давно не воспринимают меня как дочь. Я их бесплатный стажер. Ты просто копия твоего отца. Эбигейл услышала это впервые, так как большинство людей говорили ей, что она похожа на мать. Наверное, потому что та, как и Эбигейл, была высокой и темноволосой. Но сама она считала, что похожа на отца. Тот же высокий лоб, тот же разрез глаз, та же короткая верхняя губа. «Это хорошо?» — спросила Эбигейл. «Напрашиваешься на настоящий комплимент?» «Конечно, напрашиваюсь. А ты как думал?» В коридоре за стенами конференц-зала царила суета. Кто-то бегал туда-сюда, слышались разговоры. Закари быстро наклонился к Эбигейл и сказал: «Ты очень красивая, но тебе, похоже, всего 16, а мне 22. Так что я намерен остановиться на этом». «Мне 17», — сказала Эбигейл, когда зал начал заполняться. Смертельная ловушка шла 2 недели, оказавшись одной из лучших постановок того лета. Эбигейл видела ее 2 раза и была рада, что Закари был не просто хорош, а почти великолепен. Тут сказалось и то, что в том же спектакле был занят и Мартин Пилкингем, звезда мыльных опер, который каждое лето играл в Боксгроуве как минимум 1 роль. Закари и Мартин прекрасно сработались на сцене. Из города даже приехали репортеры, чтобы написать на спектакль рецензию. Ее заголовок гласил: «Постановка в Беркшире стоит поездки туда». Где-то в середине сезона Эбигейл сидела на крыльце в кресле-качелях, перечитывая «Красного дракона», когда по тротуару прошествовал Закари. Проверив свой телефон, оказалось, что уже позже, чем она думала, Эбигейл окликнула его. Он с явным удивлением обернулся. По крайней мере, он не шел целенаправленно мимо моего дома в надежде увидеть меня, — подумала она, спускаясь по ступенькам крыльца. Хотя почему это так важно, она не знала. Тем вечером они прошли вместе не менее 2 миль. Становилось прохладно. Закари рассказывал ей обо всех ролях, которые он почти получил во всяких телешоу и в рекламе. Когда он проводил ее до дома, Эбигейл бросилась к нему в объятия и поцеловала. Он ответил на поцелуй, и его руки почти полностью подняли ее над землей. «Не знаю», — сказал он хриплым голосом. «А я знаю», — сказала Эбигейл и почти побежала к входной двери, чтобы лишить его шанса придумать какую-нибудь отмазку. Вечеринка по случаю завершения сезона, как и все вечеринки по случаю завершение сезона в Боксгроуве, проходило в подвальном помещении Боксгроув Инн. Эбигейл пришла туда пораньше, чтобы помочь Марии, барменше, расставить тарелки с закусками. А Мари, в свою очередь, налила Эбигейл что-то похожее на спрайт, но с водкой. Накануне вечером, после предпоследнего спектакля, Закари и Эбигейл снова уединились в его гримерке. В какой-то момент Эбигейл подумала, что они собираются заняться сексом, и затронула тему презервативов. «Ты хочешь сделать это прямо здесь, прямо сейчас, в моей гримерке?» — спросил Закари. Он уже знал, что Эбигейл девственница, потому что они обсуждали это. «Мне все равно, где мы это сделаем. Я просто хочу, чтобы это было с тобой», — сказала Эбигейл. «Давай поговорим об этом еще немного, хорошо?» — сказал Закари. «Ты на 100% уверена?» «Я через 3 дня возвращаюсь в Нью-Йорк, и мы с тобой...» «Тебе нужно письменное согласие?» — спросила Эбигейл и рассмеялась. Сексуальные домогательства были во всех новостях, и она ценила желание Закари убедиться в ее согласии. Но при этом была готова. «Я обдумываю это», — сказал он, но тоже рассмеялся. После вечеринки по случаю окончания сезона Эбигейл планировала пойти домой с родителями, а затем вернуться, чтобы встретиться с Закари в его комнате в гостинице. Однако ее родители вместе ушли с вечеринки раньше времени. «Честно говоря, я устала, Эбигейл», — сказала ее мать. «Ну ты оставайся, ты молодая». Эбигейл не хотела слишком близко подходить к родителям, чтобы те не почувствовали запах водки в ее дыхании, и лишь помахала им на прощание, когда они поднялись по лестнице на улицу. После этого она вернулась в кабинку, где Мартин Пилкингем развлекал гостей и хлестал скотч. Она знала его всю свою жизнь и воспринимала как родного дядю, даже больше, чем ее настоящих дядей. Ближе к закрытию, когда бар почти опустел, Закари, держа в руке пинту Гиннесса, потянул Эбигейл в темный угол паба. Он коснулся ее лица, и она почувствовала в его дыхании запах алкоголя. «Это кажется неправильным, но при этом таким правильным», — произнес он. Именно его ладонь на ее лице, а не сами слова, стала причиной того, что эта фраза прозвучала так, как будто он выучил наизусть сценарий, из-за чего Эбигейл почувствовала слабость в коленях. Закари взял ее за руку, и они прошли по извилистым коридорам гостиницы в его комнату. Она больше никогда не видела Закари, если не считать эпизода в сериале «Закон и порядок. Специальный корпус» и отвратительного инди-фильма ужасов под названием «Призраки». На следующий день после вечеринки по случаю окончания сезона Эбигейл пошла на пробежку со своей подругой Зои и рассказала ей обо всем. Но на самом деле она хотела рассказать это Тодду. В конце концов, он был ее другом, и ей казалось неправильным, что она не может поделиться с ним этим знаменательным событием. Эбигейл договорилась с Тоддом встретиться на следующий день за обедом, после его смены на поле для гольфа, и рассталась с ним, сказав, что, по ее мнению, в последний год обучения в старшей школе им лучше быть каждому самому по себе. Он как будто испытал облегчение.